Глава 8. Беннон, выдержав очередной день изнурительной работы на реке безо всяких шансов спастись, рухнул на носовую палубу корабля «Короля Скорбь». С наступлением ночи над головой заискрились звезды, но незнакомые созвездия казались очень далекими и не могли помочь ему. Беннон должен позаботиться о себе и спасти как можно больше людей. Он держался за эту идею. Почти 50 рабов из Эльдакара стонали и скулили, когда их привязывали или приковывали к палубе. В темноте звуки из болота становились громче. Хищники покидали илистые берега и густые заросли. Беннон не оплакивал свое положение, а испытывал гнев и чувство решимости. Его избитое тело покрывали синяки, мышцы болели. Голод зверем вцепился в живот. Он знал, что другие рабы тоже страдают. После нескольких дней интенсивной работы многие корабли частично восстановили. Заменили мачты и реи, перетянули такелажные канаты. Залатали поврежденные корпуса и осушили трюмы. Непригодные для ремонта судна разобрали, оставив лишь деревянные скелеты. Беннон искал возможности саботировать починку и даже оставил изъяны в некоторых судах. Но этого было недостаточно, чтобы потопить их. За это время погибло 7 рабов, и Беннону казалось, что многие скоро умрут от истощения. Он сам был в лучшей форме, чем остальные. В тренировочных ямах Эльдакара Беннона обучили и закалили для битв. Но остальные эльдакарские пленники привыкли к спокойной и благополучной жизни. В качестве нарукайских рабов они долго не протянут. Сгорая от нетерпения ввязаться в войну, король Скорбь вымещал гнев на своих. «Быстрее! Корабли нужны уже сейчас! Мы должны отплыть к нарукайским островам!» — накричал он днем на гару еще 2 корабельных плотников. 4 судна будут подготовлены и загружены провизией сегодня ночью, мой король, мой Скорбь», — сказала Гара, почтительно поклонившись, и ее косы качнулись из стороны в сторону. «Обещаю». Беннон скорчился на палубе. Его запястья были связаны веревкой, а лодыжки прикованы к штырю в палубе. Починка змеиных кораблей была ужасной работой, но его положение сильно ухудшится, когда флот налетчиков отправится вниз по реке. Беннон уже не сможет отыскать путь в Эльдакар. Его сердце болело из-за потери города и друзей. Несмотря на свои темные пороки и уродливые тайны, Эльдакар обладал огромным потенциалом. После свержения властительницы Торы он мог снова стать великолепным городом. Лила хотела, чтобы Беннон остался, но теперь ее не было рядом, и сердце юноши терзало боль. Он понял, что не просто скучает по своей защитнице и воительнице. Сначала она заботилась о нем из чувства долга, но со временем их отношения переросли в нечто большее. Натан тоже пропал, и Беннон надеялся, что волшебник все еще жив. Теперь к нему вернулся дар, и никто не посмеет шутить с Натаном Ралом. А Никки... Она осталась где-то далеко после исчезновения Эльдакара. Беннон сомневался, что снова увидит кого-то из них. Он был в ловушке, один, прикованный цепью к палубе нарукайского корабля. «Пресвятая мать морей!» – пробормотал он. Но он не поддастся унынию. Должен быть способ выжить и одолеть ненавистных нарукайцев. Когда обманчиво успокаивающие звуки болота стали громче, у Беннона заурчало в животе. Рабам приходилось пить из ведер грязную речную воду. Некоторых тошнило, и тогда грубые нарукайцы выливали на них целое ведро воды, чтобы смыть рвоту и не дать воне задержаться на палубе. В сгущающейся темноте Беннон видел зажженные фонари на палубах дрейфующих кораблей, связанных между собой канатами. Судно короля и еще 3 стояли на якоре у берега, готовые к отплытию, и Скорбь не собирался ждать. Часть флота он решил оставить позади. 2 нарукайцев шли по освещенной факелами палубе, неся деревянную катку. Они остановились у первой группы связанных рабов и поставили ношу на палубу. Один мужчина поднял черпак, из которого капала жижа из рыбьих потрохов и речной воды. «Ужин». Первый раб с отвращением отвернулся, но нарукаец выплеснул содержимое черпака ему в лицо. Мокрые внутренности потекли по его подбородку, и когда раб понял, что другой еды не будет, то попытался проглотить часть. Усвоив урок, следующий раб открыл рот, когда нарукаец плеснул тошнотворное месиво ему в лицо. Милок за их спинами скакал с ноги на ногу. «Ужин! Ужин! Моя рыба! Ваша рыба!» Он запустил длинные пальцы в деревянную катку, выловил рыбью голову, подбросил воздух и поймал ртом, как дрессированная собака. Захрустев чешуей, он подошел ближе к Беннону. «Рыбы пытались съесть меня, и теперь я ем их!» Свет восходящей луны подчеркивал шрамы на его белой коже. Беннон задумался, что пережил шаман, какое испытание оставило такие шрамы и довело его до грани безумия. «Они недостаточно тебя поели», – буркнул себе под нос Беннон. Милок подскочил к нему и сел на корточки. «Они съели достаточно. Рыбы-бритвы обгрызли мне руки и ноги, и то, что между ними!» Он прижал ладонь к промежности, прикрытой набедренной повязкой. «Они многое отняли, но и кое-что дали!» Шаман наклонился так близко к Беннону, что юноша почувствовал запах протухшей рыбы из его рта. «Мою силу! Я многое вижу! Я знаю будущее! Вижу города в огне, кровь на мечах, слышу крики! Думаю, это хорошие крики!» «Может, это крики умирающих нарукайцев?» – спросил Беннон, но шаман не обратил внимания на сарказм. Милок склонил голову на бок, словно прислушиваясь к шепоту. «Да, некоторые крики принадлежат нарукайцам!» Голос его прозвучал так, словно он делился секретом. Шаман явно находил Беннона занимательным и считал, что юноша отличается от других пленников из Эльдакара. Двое нарукайцев поставили зловонную деревянную катку на палубу, и Беннон собрался с духом. Он поднял голову, чтобы принять пищу, поклявшись сохранить силы до того момента, когда они действительно понадобятся. Но едва не задохнулся, когда на лицо вылили рыбьи потроха. Он заставил себя проглотить. Съежившись и подражая ему, Милок тоже поднял голову, как птенец, просящий червяка. Нарукаец плеснул месиво из рыбьих потрохов шаману в лицо, доставив тому удовольствие. Милок оторвал голову маленькой рыбки и сжал ее двумя пальцами. «Ты не получил рыбью голову! Особое угощение!» Прежде чем парень успел возразить, Милок сунул рыбью голову в рот Беннона. Тот поморщился, но проглотил отвратительный кусок. Почему Альбинос уделяет ему столько внимания? С кормы змеиного корабля донеслось эхо барабанного боя, и на свет фонаря вышел король Скорбь. Замолчали все, и рабы, и нарукайцы. Голос короля слышали на ближайших суднах. «Четыре змеиных корабля готовы к отплытию, и четырех достаточно, чтобы посеять ужас, когда мы пойдем вниз по реке. Сегодня ночью мы отправимся в Бастион, а потом сможем начать войну». Милок вскочил на ноги. «Мой Скорбь! Король Скорбь! Они все будут скорбеть!» Король поднял тяжелую деревянную дубину и снова ударил в барабан-насмотрщика за гребцами, громче, чем раньше. Утробные голоса сотен нарукайцев донеслись с бортов других кораблей, находившихся на различных стадиях ремонта. «Мы будем грабить деревни по пути к открытому морю. Другая часть флота уже собирается на Нарукайских островах, и я должен быть их королем и полководцем». Скорбь пренебрежительно крикнул через воду другим судам. «Заканчивайте ремонт и возвращайтесь к нам!» Он поднял руку с железными костяшками. Цепь на его поясе зазвенела, когда он повернулся и отдал приказ поднять якорь. «Первые корабли отправляются в путь! Сейчас же!» Нарукайские моряки подняли полуночно-синие паруса на четырех отремонтированных кораблях и разрубили канаты, которые их связывали. Беннон почувствовал слабость, зная, что стоит им отплыть от Эльдакара, и он уже едва ли сможет сбежать. Он с тоской взирал на густую растительность на берегу, натягивая свои веревки и цепи. Он не знал, как выбраться с корабля, но продолжит искать способ. Из колючего тростника Лила следила за кораблями налетчиков, зная, что некоторые, включая корабль Беннона, уже отремонтированы и готовы отплыть. В темноте она услышала барабанный бой и отдаленные грубые выкрики. Марсит узнала голос короля Скорбь. Лила выжидала уже несколько дней. Пока нарукайцы чинили корабли, она строила планы и готовила ловушку из лоса деревьев, росших вдоль реки, тихо работая под покровом ночи. Ее самым большим преимуществом было то, что нарукайцы о ней не знали. Она отвергла десятки замыслов, которые вели к провалу. Лила не могла проиграть. Если бы дело было только в ней, она безрассудно бросилась бы в атаку и убила минимум дюжину нарукайцев, прежде чем погибнуть. Но у нее была более важная задача – освободить Беннона. Когда 4 отремонтированных корабля были готовы отплыть вниз по реке, Лила поклялась остановить их. Она уже несколько дней готовила западню, при помощи лиан сгибая тонкие болотные деревья и превращая их в импровизированные катапульты. Тайная работа делала ее уязвимой для болотных драконов, больших змей и хищных пауков размером с крысу. Одних Лила убивала, других избегала. Теперь все было готово, а она лежала в засаде. Подняв якоря и расправив темные паруса, 4 змеиных корабля двинулись в ночь. Лила знала, что есть только один шанс. Она не была уверена в точности прицела, так как не могла испытать свои грубые катапульты. Поэтому приходилось полагаться на расчеты. Беннон был на борту корабля «Короля Скорбь», и она не собиралась случайно убить юношу во время атаки. Лила собрала пучки сухих веток и мертвых лоз в горючие тюки, которые скоро станут метательными снарядами, и нагрузила 3 упругих молодых деревца, привязанных к земле. Согнутые деревца дрожали и были готовы к запуску. Когда корабли начали отходить, Лила ударила кинжалом по кресалу, которое носила в сумке, и высекла искру, чтобы зажечь первый тюк. Пламя разгорелось, и она подожгла снаряд во второй катапульте, затем в третий. Она чувствовала терпкий запах горящего зеленого дерева. Затем она перерезала веревку, удерживающую первое согнутое дерево. Со стоном оно выпрямилось и запустило огненный шар в сторону нарукайских кораблей. Лила перерезала вторую веревку, чтобы запустить следующий снаряд. Огненная комета с ревом пронеслась по небу, и первый снаряд ударил в корабль. «Не Беннона», – с некоторым облегчением заметила она. Команда бросилась тушить пламя, пока оно не охватило весь корабль. Второй шар просвистел над следующим судном и упал в реку. Пламя с шипением потухло. Третий же снаряд угодил в судно, следующее за флагманом, и пламя расплескалось по палубе, охватывая оснастку. Нарукайцы бросились тушить огонь, но пожар быстро вышел из-под контроля. Судно на реке Килл-Рейвен превратилось в факел. Другие 3 корабля тут же отплыли от горящего судна, в то время как король Скорпи и нарукайцы выкрикивали оскорбления своему невидимому противнику на берегу реки. Лила вышла из зарослей на илистом берегу, чтобы посмотреть на вызванный ею хаос. Она улыбнулась, а потом снова нырнула под тень деревьев. 3 корабля уплывали по реке. Ни король Скорбь, ни его команда не могли спасти охваченное огнем судно, поэтому флагманский корабль устремился прочь от разлетающихся на ветру искр. Связанный и прикованный к палубе Беннон едва сдерживал радость, наблюдая, как нарукайцы прыгают за борт, спасаясь с горящего судна. Он гадал, кто запустил огненные снаряды, которые пролетели над головой, как падающие звезды. Кто-то еще пытался сопротивляться. Кто-то еще остался на свободе. Несколько рабов на палубе смеялись и ликовали, приветствуя эту неожиданную победу, пока нарукайцы хозяева не избили их до бесчувствия. Пока они отплывали от утесов, Беннон продолжал наблюдать за зарослями и мельком увидел гибкую девушку. «Не может быть!» «Лила!» Змеиный корабль быстро уплывал прочь, но Беннон чувствовал огромную радость, просто зная, что она рядом.